Часть вторая. Превратности любви. Покажи мне ее. Король охотился в компьенских лесах. В тот день он, преследуя оленя, очутился почти у границы Пикардии. Там они, король и обершталмейстер его, герцог де Бегард, упустили след. Остальных охотников они давно потеряли из виду и теперь отдыхали на просеке. Король уселся на ствол срубленного дерева. Сквозь листву, уже тронутую осенью, падали солнечные лучи, золотили ее и окутывали рассеянным светом фигуры двух мужчин, 40-летнего и 30-летнего. — Хорошо бы перекусить чего-нибудь, — сказал король. К его изумлению обершталмейстер немедленно достал и разложил тут же на стволе дерева все, чего только можно было пожелать, так что они утолили голод и жажду. Во время еды король размышлял. Раз Бельгард захватил в седельной сумке припасы, значит, он заранее намеревался отстать от охоты и скрыться. Куда? Куда ты собирался, блеклый лист? Напрямик спросил король и с лукавым видом ждал ответа, которого не последовало. Здесь ты на вид еще желтее, чем обычно, блеклый лист. Должно быть, от увядшей листвы. Вообще же ты красивый мужчина, и тебе всего 30 лет, если б мне было столько. В ту пору мне больших хлопот с ними не бывало, и недостатка у них не бывало тоже. Погляди-ка повнимательнее туда, между дубами. Не кажется ли тебе, будто одна из них хочет выйти из темноты и не решается? В ту пору они приходили сразу. — Сир, — сказал тогда Бельгард, — хотите видеть мою возлюбленную? — Где же? Какую же? — Она красавица, их замок неподалеку отсюда. Как он называется? — Кевр. Прямой вопрос, точный ответ. И королю сразу все стало ясно. — Кевр? Значит, она из семьи Дестре. — Габриэль, — сказал молодой человек, и сердце его забилось в этом имени. — Ее зовут Габриэль. Она прелестна, ей 20 лет, волосы у нее чистое золото, ярче, чем солнце здесь на листьях, глаза у нее небесного цвета, и порой мне кажется, что лишь от них и светил день. Ресницы у нее темные, а черные брови описывают две узких, гордо выгнутых дуги. — Должно быть, она их бреет, — вставил король, после чего влюбленный растерялся. И умолк. Эта мысль ему никогда в голову не приходила. — Покажи мне ее. — Нынче у вас условно свидание, но в другой раз возьми меня с собой. — Сир, сегодня, сейчас же... Бельгард вскочил. Ему не терпелось показать королю свою прекрасную возлюбленную. Дорогой они говорили об ее семье. Король припомнил. — Отца твоей красотки зовут Антуан. Он был бы губернатором в Ля-Ферре, если бы Лига не прогнала его. Ах, да, мать, она, кажется, сбежала с маркизом Д'Алегром много лет назад. А до того она будто бы пыталась продать дочь. Но что это доказывает? Сир, вы сами знали двор своего предшественника. Чистотой нравов он не отличался. Но ваша Габриэль была слишком молода, чтобы ею торговать. Ей было 16 лет. А по росту она казалась совсем еще ребенком, однако я сразу ее заметил. Но досталась она мне, к счастью, когда уже расцвела. — Ах да, сестра! — продолжал припоминать король. — Как же ее зовут? — Их 6 сестер. Но ваше величество имеет в виду старшую, Диану. Первым у нее был герцог Д'Эпернон, король едва не сказал. У всех 6 вместе с Эстерухой, вероятно, был целый полк. Ему припомнилось, что их называли 7 смертных грехов. Однако он заметил только: не дурная семейка, в которую ты хочешь войти, блеклый лист. Ты думаешь жениться на своей Габриэле? Герцог де Бельгард заявил с гордостью. Ее прабабка с материнской стороны пользовалась вниманием Франциска I, Климента VI и Карла V. Ее по очереди любили король, папа и император. Но король уже забыл о легкомысленных дамах, от которых вела свой род возлюбленная его обершталмейстра. Произнесено было имя герцога де Пернона, Имя, неразрывно связанное с давними распрями, которые отнюдь еще не завершены. Все невзгоды его королевства нахлынули на короля. Он пустил лошадь шагом, невзирая на великое нетерпение своего спутника, и заговорил о своих врагах. Они поделили между собою королевство, и каждый изображал из себя в своей провинции независимого государя, не желающего подчиниться королю-еретику. Даже такой вот Апернон, начавший карьеру любимчиком покойного короля, даже он смеет выдвигать доводы религии. Вслух Генрих сказал: «Бельгард, ты ведь католик, и мне друг, скажи, неужто я и в самом деле должен сделать тот опасный прыжок?» Дворянин понял короля. Он ответил: «Сир, вам незачем менять веру. Мы и так служим вам». «Если бы это было так, если бы это было так», — пробормотал король. «И вы увидите мою возлюбленную!» — ликующе воскликнул его спутник. Король поднял голову. По ту сторону лесистой долины и бурлящей реки, за холмами, за оградами многоцветной листвы, среди дерев и синевы небес реял замок. Издалека, пока мы не увидим их вблизи, они часто кажутся нам воздушными, и кровли их блестят. Но что там ждет нас? Они ограждены рвами и стенами, вверху защищены пушками, но розы вьются по ним. Что ждет нас именно в этом? Неуемная тревога, причиняемая врагами, и ужас перед обращением, делали короля восприимчивым к предчувствиям. Он остановил коня, сказал, что время позднее, и хотел повернуть назад. Бельгард рассыпался в просьбах, ибо жаждал от короля похвал своему несравненному сокровищу. Король услыхал о пурпурных устах, между которыми будто бы сверкают жемчужины, о щеках, подобным лилеям и розам, где, однако, преобладают лилеи, и все тело такой же лилейной белизны, грудь, как мрамор, руки богини, ноги нимфы. Король поддался уговорам, и они поскакали вперед. Перед замком был ров и подъемный мост. Посредине главный въезд — краям два боковых крыла, над каждым башенка ажурной архитектуры, среднее здание двухэтажное с высокой кровлей, открытой колоннадой, массивным порталом и нарядными оконными наличниками. Первоначально суровый замок был теперь приукрашен, и розы велись повсюду, кое-где еще осыпались последние. Король решил подождать снаружи, а спутник его вошел в дом. В глубине сеней поднимались два разветвления закругленной лестницы. Герцог Бельгард прошел под лестницей в залу, куда с другой стороны, из сада, падал зеленоватый отсвет. Воротился он вместе с темноволосой молодой дамой. На ней было желтое платье в розовых букетах гирляндами. Поспешно и легко опередила она герцога и склонилась перед королем. Стоя в смиренной позе, она лукаво поглядывала на него. Прищуренные глаза давали понять, что государю не следует принимать всерьез смирение красавицы, да он не собирался. Он поспешил сказать: «Вы обладаете такими достоинствами, мадемуазель, что, несомненно, вы та самая особа, ради которой ездит сюда обершталмейстер. Мои ожидания не обмануты». «Сир, вы красиво говорите, прошу вас продолжать. А ваш обершталмейстер тем временем поищет мою сестру». И с этим она вернулась в сени, король последовал за ней. — Так вы, Диана? — воскликнул он, изобразив удивление. — Тем лучше. Вы свободны, мы легко поймем друг друга. Не смущаясь, она отвечала: — Я никогда не бываю вполне свободна. Кто желает понять меня, должен обладать опытом. Хотите, я скажу вам, сколько женщин надо узнать для этого? 28. Именно столько возлюбленных было, по слухам, у короля, не считая мимолетных встреч. Она показала свою осведомленность и блеснула остротой ума. — Превосходно! — сказал он, и собрался уже назначить ей свидание. В этот миг на площадке лестницы появилась женская фигура. Нога ее легко касалась первой ступени. На ней было бархатное платье зеленого цвета. Оно колебалось на обручах. Сверху проникал свет вечерней зари, и в нем сияли золотистые косы, мерцали вплетенные в них жемчуга. Король рванулся вперед, тотчас замер, и руки у него бессильно повисли. И всему виной было никогда неизведанное очарование, спускающееся по ступеням женской фигуры. Она идет, словно фея. «Словно королева», — думал король, — будто ему не случалось видеть уродливых королев, но тут он чувствовал себя точно в сказке. Как хорошо, что она фея и королева, а вид у нее по-детски беспечный. Одна рука ее держала жемчужную нить, по перилам скользила другая, и как склоняется и изгибается тело, каждым шагом являя чудо достоинства, непринужденности, гибкости и величия, этого король никогда не видал, словно он еще никогда не видал, как ходит. Он стоял в тени. Она не знала этого или просто не думала о нем. Эльгард разминулся с ней, потому что поторопился взбежать по другой лестнице. Она смеялась над ним. Она выгибала шею движением живым и простодушным. Она забылась настолько, что даже вспрыгнула на две ступеньки вверх и собралась броситься к возлюбленному, но, видимо, по его знаку остановилась и продолжала свое лучезарное шествие. Король не ждал ее. Он отступал к порогу. Когда она очутилась внизу, он был уже за дверью. Из недр его существа поднялось рыдание и, подкатившись к горлу, помешало ему говорить. Когда Габриэль де Стре подвели к нему, он молчал. Оберштольмейстер выпустил руку девушки. Он испугался. Ему сразу стало ясно, что он наделал. Король потерял дар речи, он явно был ошеломлен, потрясен, сражен ужасом, — невольно подумал Бельгард и взглянул на лицо своей подруги. Не превратилось ли оно в лик медузы? Нет. Она осталась обыкновенной девушкой, такой же, как другие, конечно, прекраснее, чем другие, это Бельгард знал лучше всех. При всей гордости обладателя он невольно подумал, что впечатление, произведенное ею на короля, не в меру сильно, не говоря о том, что оно опасно. Габриэль опустила перед королем темные ресницы, они были длинны и бросали тень на светлые щеки. Ни единый взгляд или улыбка не позволили королю счесть ее скромность притворной. Перед ним была женщина, которая не желала понравиться ему или обратить на себя его внимание, как будто белоснежная белокурая богиня может остаться незамеченной. Поняла она это? Тогда ей это безразлично. Король вздохнул, попросил небесное видение не стесняться его присутствием и сделал жест в сторону своего обершталмейстера. Тот взял Габриэль за руку и прошел с ней туда, где у стены осыпались последние розы. Диана сказала: «Сир, вы будете слепы ко всем моим достоинствам, но я хорошая сестра». Он спросил торопливо, одни ли они дома. «Да, отец ее выехал верхом, а тетка отправилась в гости в карете». «Тетка?» — он поднял брови. «Мадам де Сурди», — сказала она. Больше ничего и не требовалось. Он хорошо знал свое королевство. Мадам де Сурди, сестра их сбежавшей матери и сама легкого поведения, обманывает господина де Сурди с господином де Шаверни, отставным канцлером покойного короля. Господин де Сурди, прежде шартрский губернатор, теперь в том же положении, что господин де Стре без места. Все они без места. Им нужно много денег. Приключение обойдется дорого, — подумал король, но не стал задерживаться на этой мысли, к чему противиться неизбежному. Пока Диана рассказывала, он устремил на Габриэль взгляд, какой бывал у него в сражении. Губы его шевелились, до того страстно и беззаветно ощущал он: это она. Это она, и мне суждено было ждать до 40 лет, пока явилась она. Мрамор, говорят, для сравнения. Вспоминают пурпуры, кораллы, солнце и звезды. Пустой звук. Кто знает неизъяснимое лучше меня? Кто кроме меня может обладать беспредельным? Богиня или фея? Что это означает? Королева ничего не говорит. Я всегда искал, всегда упускал. Но это, наконец, она. Она беседует с Бельгардом, а вид у нее по-прежнему скромный, или это признак холодности? Выражение глаз неопределенное, они обещают, но как будто не ведают, что именно. Блеклый лист не мил ей, убеждал себя Генрих наперекор ревности, терзавшей его. А меня она разве заметила? Ресницы ее все время опущены, вот она склонилась лицом к Розе. Никогда не забуду изгибы и повороты ее шеи. Она подняла лицо, теперь взглянет на меня, взглянет сейчас. Ах, нет, так больше нельзя. Он мигом очутился подле нее и потребовал игриво. — Роза, мадемуазель, вы хотите получить ее? — спросила Габриэль Дестре вежливо и даже высокомерно. Генрих заметил это и одобрил, и высокомерие подобало ей. Он поцеловал розу, которую она ему протянула. Роза тут же осыпалась. Король сделал знак, и Бельгард исчез. Генрих тотчас же спросил напрямик, — как вы меня находите? Это она определила давно. Как ни был неуверен и мечтателен ее взгляд, когда она смотрела на него. Однако она возразила. — Все сперва говорят мне, как находят меня. — Разве я этого не сказал? — воскликнул Генрих. Он забыл, что потерял дар речи, и думал, что она все поняла. — Прелестная Габриэль, — произнес он чуть слышно. — Откуда вы это знаете? — Вы глядите куда-то в сторону, — спокойно ответила она. «Я и так уж увидел слишком много», — вырвалось у него. Но потом он рассмеялся беспечно и принялся ухаживать за ней так, как она вправе была ожидать. Он был нежен, он был смел. Словом, показал себя галантным королем 28 любовниц и не посрамил своей славы. Она не сдавалась. Хотя и завлекалась слегка, приличие ради, и потому еще что приятно, когда человек оправдывает свою славу. Успех его темы ограничился, и он сам это ясно почувствовал. Он был в смущении, однако продолжал говорить, и вдруг завел речь о ее матери. Ее безупречное лицо стало холодно, стало поистине мраморным, и она пояснила, что мать ее в отъезде. — В эссуаре с маркизом Д'Алегром, — подхватил он, не желая сдерживаться именно потому, что заметил, как от нее повеяло холодком. Он видел, что она непременно отвернулась бы сейчас, не будь он королем. Правда, его с головы до пят кинули взглядом, от которого он вдруг почувствовал себя усталым. Он мысленно представлял себе одну черту своего лица за другой, так как она их видела, оглядывая его. Нос слишком загнут к низу, — твердил он про себя, — все настойчивее, словно это было самое худшее, но было и нечто поважнее. Он оглянулся на Бельгарда, он хотел сравнить собственное свое обветренное лицо с лицом того красавца, тот и ростом выше, а зубы у него какие. Когда я был молодым королем Наварским, я покрыл себе зубы золотом. Все это мы тоже знавали, только с тех пор нам пришлось немало потрудиться. Диана наблюдала за королем. Она сказала, — Сир, вам надо отдохнуть, комната приготовлена на ночь, а в пруду у нас великолепные карпы, вам на ужин. Прежде чем мне уехать, дайте мне хлеба с маслом. Я поцелую руку, которая принесет их сюда, к порогу. В дом господина Дестре войду лишь в его присутствии. Все эти слова обращены были к Габриэле, и она пошла принести то, чего он пожелал. Король вздохнул, как будто с облегчением, чему оба, Бельгард и Диана, удивились. Генрих надеялся, что Габриэль взойдет, а потом снова будет сходить по лестнице. Но она скрылась в одном из нижних покоев и вскоре появилась опять. Король стоя ел хлеб с маслом и при этом шутил, расспрашивал о сельском хозяйстве и о соседских пересудах. С любым своим подданным, с манскими пекарями, с рыцарем Пулярки он вел бы такие же разговоры. Затем он и его обершталмейстер сели на коней. Но он выдернул ногу из стремени, подошел к Габриэле де Стре и заговорил торопливо, а в глазах его было столько жизни и ума, что это должно было поразить ее. Ничего подобного она еще не видала. — Я вернусь, — сказал он. — Прекрасная любовь моя, — сказал он, вскочил в седло и помчался, не оборачиваясь. Когда всадники скрылись между деревьями, Диана спросила сестру, о чем с ней потихоньку говорил король. Габриэль повторила его слова. — Как? — закричала Диана. — И ты спокойно? Пойми же, что это такое. Это само счастье. Все мы станем богаты и могущественны. Из-за нескольких слов, которые он бросил на ветер, он сказал их тебе. Все равно стоишь ты этого или нет, и другая не скоро услышит их от него, хотя по меньшей мере 28 слышали их раньше. Обе мы не дурочки и отлично заметили, как он закусил у дела. Своими испорченными желтыми зубами подхватила Габриэль. — Ты смеешь так говорить о зубах короля? Диана задыхалась от возмущения. — Оставь меня в покое, — заявила Габриэль. — Он просто-напросто старик. — Мне жаль тебя, — сказала сестра. — Ему нет еще 40 лет, и притом он закаленный солдат, а фигура у него какая упругая и крепкая в бедрах. Лицо точно прокопченное, и морщинок не сосчитать, — заметила женщина, покорившая короля. — Заставь любого кавалера провести всю жизнь в походах. Ему будет не до того, чтобы ровно подстригать бороду. — Седую бороду, — подхватила Габриэль. Сестра ее закричала, рассвирепев. — Ну так если ты желаешь знать, у него была плохо вымыта шея. — Думаешь, я этого не заметила? — небрежно спросила Габриэль. — Та совсем вышла из себя. — Именно потому я нынче же вечером легла бы с ним в постель. Ведь только великий победитель и прославленный герой может разрешать себе такие причуды. Я стою за приличие. Меня не трогает поклонение короля Франции, раз у него потертый колет и потрепанная шляпа. С этим Габриэль удалился. Диана крикнула ей вслед, голос ее звучал визгливее обычного. — А твой-то долговязый фат, завитой, раздушенный! — Габриэль сказала, обернувшись. — Кстати, ты мне напомнила, от короля дурно пахло.